всякое представлял полковник генерального штаба, отправившийся со специальной миссией по линии разведки, но такое наладить здорово. После того, как мы немного пошалили, вдруг вставил Бестужев, машину летающую сбили, коварные планы порушили. Прекрасное начало для дружеских отношений. Сделать замечание полковник не успел. Слуга сообщил, что баня готова, и все даже самые важные дела превратились в ничто перед стремлением смыть с себя накопившуюся грязь, пот и пыль. Даже Элизабет выглянула в коридор с каким-то свертком в руке, но к ней сразу подошел Айзек и что-то старательно принялся втолковывать своей спутнице. Только говорил он тихо, и в общем гомоне слов было не понять. Слава богу, вряд ли мнение о девушке улучшилось бы после того, как та собралась помыться вместе со всеми. Везде свои нравы, и кое-где стыдливость, понятие неизвестное, да привыкшим к иному объяснить подобное трудно. Обратное, пожалуй, намного легче. Миронов проснулся перед рассветом. После бани Кречетов расщедрился, выделил из запасов по две чарки на брата, и потому полуночный запоздалый ужин прошел весело. Позади был еще один участок пути, бой, и полковник решил дать людям хотя бы немного отдыха. Кто знает, что ждет их всех дальше. Элизабет за общим столом не было, зато Айзек разделил трапезу с казаками и даже с огромным удовольствием и ободрением принял положенные чарки. Но привычки к питью такими дозами представитель альянса явно не имел, и довольно скоро был вынужден покинуть застолье. Слабак. Остальные участники застолья едва успели войти во вкус и были готовы продолжать до утра. Однако Кречетов берег запасы, а ничего спиртного в городе не продавали. Нет худа без добра. Проснувшийся казак не испытывал никаких симптомов похмелья, разве, чуть хотелось пить. Он даже не сразу понял, что его разбудило. Легли поздно, можно еще спать и спать, благо, не на камнях, а все на неком подобии ложа. В слегка нарушаемой храпом тишине раздался слабенький стук. Странно, было бы понятно шебуршание какой-нибудь мыши пение сверчка, а вот стук. Вставать не хотелось, долгие переходы и постоянное движение не даются даром, тело требовало отдыха в горизонтальном положении. Но только, что может в комнате стучать? Миронов прикинул направление, вспомнил, и как был, в одном из подним устремился в угол. Проснувшийся вторым, уже от банального крика и шака, цыганка в слабом свете наступившего рассвета узрел сидящего в углу казака, баюкающего на руках что-то довольно крупное и взъерошенное. «Хороший птенчик, хороший», — бормотал Миронов, свободной рукой скармливая новорожденному рарху какую-то еду. А совсем скоро в комнате уже было не протолкнуться от людей. Сюда началось настоящее паломничество, причем путешественники совершенно терялись посреди восторженно взирающих на птенца аборигенов. Сразу после раннего завтрака Кречетов отправился в город. С собой он взял проводника, обоих офицеров, Мюллера и Крюкова с Ситниковым. Требовалось узнать, чем дышат местные жители, как живут, а по возможности встретиться с миром и наладить связи с прочим руководством барата. Надо же рассказать о случившемся на дороге, да и не только. Пойманных разбойников сдали еще вчера при въезде каким-то представителям закона, во всяком случае, людям, представившимся именно так. А куда их еще деть? Не таскать же вслед за собой, а уж отдавать в порт, где дело вполне могут замять какие-нибудь высокие покровители. И не получилось бы в порт. Новость о нарушении статуса караванной тропы мгновенно облетела барат, и возмущению жителей не было предела. Не отдашь, еще в сообщники запишут, мгновенно позабыв про заслуги. Ладно, сами виноваты, пусть держат ответ. Улочки прихотливо петляли, перетекали одна в другую, раздваивались, сходились вновь, образуя такой лабиринт, что жилище легендарного Минотавра по сравнению с ним показалось бы простым и ясным. Несмотря на ранний час, народа хватало. Люди куда-то шли по неведомым делам, некоторые тащили за собой ишаков, а то и ехали на них, пару раз мелькнули всадники. На путешественников смотрели, некоторые перемещавшиеся группами что-то негромко говорили при этом своим спутникам, но с расспросами не лезли, вели себя достаточно чинно. Поездка стала напоминать прогулку, пока из другой узкой улочки, больше походившей на переулок, на перерез отряду тоже верхом выехали местные горожане, и сразу все перемешалось, не по чьей-то злой воле, а лишь из-за недостатка места. Аборигенам, конечно же, надо было свернуть туда, откуда приехала экспедиция. Кречетов и Кангар успели проскочить нежданно объявившуюся кавалькаду, зато остальные встретились с нею лоб в лоб, точнее, конской мордой в конскую морду. До лбов дело не дошло. только до ругани. «Куда прешь?» – непроизвольно рявкнул Бестужев. И примерно то же самое с поправкой на местный полуанглийский язык возмущенно выдохнул ехавший первым немолодой абориген, похожий на типичного абрека. В нынешней ситуации разъехаться было проблематично. Дувал справа, дувал слева, и все заполнено конями, которых не развернуть в толчье и не подать назад. Хоть прокладывай дорогу с боем. Уж не на такой ли вариант рассчитывали неизвестные планировщики и строители города? Энергично и красочно выругался кто-то из казаков. Хоть они были подальше от основного столпотворения, однако прекрасно видели. Вперед не проехать. И уж как тут чисто по-русски не высказать в сердцах все, что думается по такому поводу. Главный абрек дальше вел себя относительно спокойно, зато сопровождавшие его люди темпераментно и цветисто прокомментировали образовавшийся затор и его виновников. Хотя последними можно было с тем же основанием считать их самих. Признаться, от простонародного, хотя и иноземного, хамства, Бестужев несколько потерялся. Некрасна девица, умел при случае эмоционально высказать свою мысль, но как-то не привык, чтобы ругань шла снизу вверх. Зато честь мундира поддержал Буйволов. Абреки возмущались шумно, но Исаул громоподобным голосом с легкостью перекрыл из всех, а уж загнул такое, что видавшие виды казаки невольно покачали головами в восторженном до немоты изумлении. Жаль, встречные не могли оценить всей красочности обрушившихся на них оборотов. Хотя, может и хорошо, иначе вряд ли дело обошлось без крови. Уж очень красочно Исаул описал все интимные подробности жизни как самих абреков, так и их предков. В особенности, женской половины, но и мужской досталось немало, и все каким-то образом вместилось в несколько длинных и несколько вычурных фраз. «Русские», между лошадей и абреков к офицерам вывернулся черноволосый юноша, на его довольно красивом лице отражалась радость напополам с отчаянием. «Да», с некоторым удивлением отозвался Бестужев, «все-таки, явного соотечественника встретить здесь никто не ожидал». А что это был соотечественник, несмотря на его странноватый наряд? Сомневаться не приходилось. «Помогите», — выдохнул юноша. Только показалось, что сам он здорово сомневается в помощи. «Что случилось?» — вмешался Буйволов. «Нас в рабство забрали», — выдохнул юноша. «Эти», — собрано уточнил Исаул, и едва заметно кивнул на абрека со свитой. Они, одновременно с ответом юноши, один из аборигенов явно нарочно попытался прижать беглеца конем. Буйволов нахрапом тронулся вперед, вынуждая аборигена отступить. «Не бойся, все будет в порядке. Нас двое», — поведал юноша. «Еще мой дядя, тетя была бы лучше», — пробормотал Бестужев. Он уже успел прикрыть юношу с другой стороны, и теперь высматривал в давке затерявшегося родственника. Сзади чуть напирали казаки и мюллер, спереди местные наездники, но все-таки потихоньку давка уменьшалась. «Эй, куда?» Главный абориген поздно заметил маневр юноши и наткнулся на ледяной взгляд Буйволова. «Что к нашим людям пристал?» — осведомился Исаул. «Мы твоих не трогаем. Показалось, действительно может тронуть так, что горы станут равниной. Кто это?» — спросил Кречетов у Кангара. Они вдвоем оказались с другой стороны столпотворения. В том, что проводник знает, с кем столкнулись на улочке, полковник не сомневался. При всей маловыразительности, в лице Кангара в самом начале промелькнула едва заметная смесь испуга с почтительностью. «Сам Джавад, самый сильный, самый удачливый, самый беспощадный, самый грозный, Мейр, это ваши люди?» Тем временем уточнил самый могучий. Они разговаривали с Буйволовым на разных языках, однако каким-то образом понимали друг друга. «Конечно, наши, на минуту оставить нельзя». Джавад явно признал офицера ровней своей персоны и умудрился показать свое отношение без вежливых оборотов, которых, похоже, не то что не признавал, даже не ведал об их существовании. «Этакое полудикое дитя гор. Продай, слушай, сколько хочешь». Недавние пленники в глазах Джавада ровней ни в коей мере не являлись. «Вот наш начальник, у него и спрашивай». Буйволов кивнул на Кречетова. Юноша невольно сжался. Пришлось Исаулу добавить специально для него: «Мы своими людьми не торгуем». «В чем дело?» Полковник, наконец, смог пробиться ближе к эпицентру происходящего. За шумом и чужими спинами он не мог уяснить все до конца. «Хорошую цену даю, понимаешь? Пацан не нужен, мужчина нужен. Назначай любую», — немедленно переключился на полковника Джавад. И, как перед тем Буйволов, Кречетов прекрасно понял сказанное, словно речь шла на привычном русском языке. Он посмотрел на двоих казавшихся лишними среди конных пешеходов, оценил их лица, затем перевел взгляд на людей Джавада и ответил так же, как перед тем Буйволов: «Мы своими людьми не торгуем». Затем обратился к двум обретенным землякам, что встали: «Особое приглашение надо? Шляетесь непонятно где? Ищи вас потом. А ну, за нами, это же наши». Наконец, дошло до дяди Жоры, только одеты как-то чудно, будто на маскараде. «Сам ты на маскараде», — огрызнулся оказавшийся рядом Ситников. «Даже шляпу забыл». Без головного убора ему казалось не менее неприличным, чем без штанов. «Как можно на улице-то? Срамота». Но люди были своими, а своих бросать в беде нельзя. «Не передумаешь?» — последний раз спросил Джавад, но полковник лишь качнул головой. Затем что-то подумал, вгляделся в путешественников внимательнее и дополнил: «Я к тебе загляну, к обеду». «Буду ждать», — с подобием улыбки ответил Кречетов. «Еще бы знать, с чем, с враждой ли, с дружбой ли. Обычно правитель принимает путешественников у себя, но коль здесь принято иначе». В том, что Джавад кое-что знает о путешественниках, сомнений не было. Раз уж вчера виделись с его людьми, то, разумеется, все было доложено, а уж признать во всадниках тех самых людей, которые сбили геликоптер, и сверх того совершили кое-какие дела в горах, проблемы не было. «Ладно, обед здесь ранний, скоро все станет ясным». Глава 25. Вот значит как. Кречетов не спеша прогуливался вдоль комнаты, вернее, по небольшому свободному пространству, не занятому членами экспедиции. Все они уже выслушали обе истории, в том смысле, что поведали свою и узнали эпопею сыночка обеспеченных родителей, которого отец послал к непутевому дяде. Дядя определенно позорил семью, ни состояния, ни положения, одни золотые руки, да вечная тяга к питью. Руки могли бы обеспечить достойное существование, но тяга лишала заработанного едва ли не в тот же миг. Он и сейчас изредка поминал оставшиеся у Джавада вещички, среди которых, как мигом просекли чуткие к подобным вещам казаки, имелся самогонный аппарат. Папа обещал Виталику крупную сумму, если он сумеет избавить дядю Жору, родного брата, от недуга. Настолько крупную, что племянник охотно подписался на новое для себя дело. Сам он был студентом одного престижного вуза и учился на менеджера. На кого он учился, никто из путешественников не понял. Зато поняли другое: дядя от недуга так и не избавился, а вот племянник компанию ему составил. Один единственный раз, судя по всему, гульнули знатно, а очнулись уже здесь. Но эта сугубо личная история вызвала лишь небольшое сочувствие. Всякое бывает, ежели по этому делу. Да и сами сочувствующие были в положении ничуть не лучшим. Еще вопрос, кто больше нуждался в утешении. Однако помимо личной истории была еще общая, та самая, протяженностью в век, которая отделяла участников экспедиции от их новых собратьев. Эта история не понравилась никому, до стискивания зубов и сжатых в бессильном гневе кулаков. Лишь Миша с юношеским максимализмом, жаждой свободы, кашей в голове, встрепенулся, обрадовался поначалу, и почти сразу сник, когда узнал, к чему привела извечная голубая мечта российской интеллигенции. Знатоком рассказываемого Виталик не был, наверняка многое напутал, но общую картину передать сумел, и дядя Жора помог. В качестве человека старшего поколения он знал больше, только несколько с других, марксистских, так сказать, позиций, за что едва не был тут же избит казаками. И лишь вмешательство Кречетова, в душе хотевшего присоединиться к подчиненным, спасло болтливого мастера от неминуемой расправы. Урок пошел впрок. Хоть дядя Жора был слегка на мази, от комментариев в дальнейшем он уже воздерживался. Умолк Виталик, сидели в тишине остальные. Один полковник прогуливался, стараясь сохранить спокойствие. Искать выход в любом случае предстояло ему. Только может ли быть выход, или достойная цель? О чем это он, когда цель ясна? И пошел этот неисследованный мир ко всем чертям. Будущее у вас, скажу. Выдохнул перед объявлением решения Кречетов. Но еще, слава богу, есть время. На него смотрели с ожиданием все, кроме двоих родственников. Дядя Жора протрезвел окончательно и стал мрачноватым, а Виталик ни от кого никогда ничего не ждал, разве что денег от отца. «Возвращаемся, будем разбираться с ущельем. Надо скорее оказаться в своем мире», — сформулировал Кречетов. «А эта планета, Андрей Владимирович, галерея миров, здесь же непочатый край», — попытался возразить Мюллер. «Потом, если получится, то потом», — прервал его полковник. «Главное, предупредить о том, что нас всех может ждать, ведь еще что-то можно сделать. Не знаю пока, как и что, но можно, Господь не оставит», — согласно пробормотал отец Александр, и даже Мюллер тронул пенсне и произнес: «Если в таком аспекте, то, конечно». Итогом деловито осведомился Буйволов: «Когда выступаем?» Пока полковник взвешивал, насколько целесообразна спешка, напряженно думающий Виталик задал вопрос: «А разве можно вернуться в прошлое?» «В какое прошлое?» – не понял Кречетов. Вопросы пространства времени лежали вне сферы его деятельности, и уже поэтому не приходили в голову. «Философия хороша для людей, далеких от практики. Хотя бы в ваши», – пожал плечом Виталик. «Причем тут прошлое? Речь идет о том, чтобы вернуться на Землю», – как маленькому попытался объяснить Кречетов. Типичный человек начала 21 века, Виталик не имел особых познаний в науках, не то, что глубоких, почти никаких, но ему доводилось читать фантастические книги, смотреть фильмы, и уже потому воображение было развито значительно больше, чем у широко образованного, но не склонного к мечтательности полковника. «Земля, землей, а мы сейчас с вами где, точнее, когда?» – поправился Виталик. Уточнение изумило Кречетова, хоть он не привык чему-то удивляться, но местоимение времени в таком значении. Даже прозвучала фраза определенно не по-русски. «Когда мы что?» – переспросил за начальника Мюллер, чем еще больше запутал менее образованных слушателей. Даже тишина повисла на какое-то время, хотя и в тишине понять подобный вопрос трудновато. «К чему? Чего? Как и когда? Нам разобраться бы пора», – едва слышно пробормотал Бестужев. На этот раз он сам не знал, над чем иронизирует, и не пытался скрыть этого. Остальным было не до его стишков. «Мы находимся в когда?» В очередной раз попытался задать вопрос Виталик. Наконец, осознал его звучание и ответил, не дожидаясь повторной реакции: «Мы сейчас находимся в будущем. Не только в вашем, но и в моем. Понимаете, в будущем», — сказал, и на самого впервые накатило черное отчаяние. Пусть понято было раньше, однако до произнесения вслух знание было абстрактным, словно происходило это с кем-то другим. Сейчас же оказалось, что перенос случился не с другим, а с ним, Виталиком, молодым студентом с очень хорошими перспективами в дальнейшей жизни. Причем, случился окончательно и бесповоротно, и о перспективах пока лучше забыть. Нет, не забыть. Виталик яростно помотал головой. Подыскать вместо них другие, если уж вдвоем не пропали, то такой толпой. И пусть Виталик предпочитал ощущать себя в образе волка-одиночки, сейчас даже он был вынужден признать, что коллективом выжить легче. По крайней мере, на первых порах, а там будет видно. «Но мы же перешли сюда», — вместо полковника с непривычной неуверенностью произнес Бестужев. Виталик потратил с полчаса времени, доказывая, что с точки зрения современной ему науки путешествия в прошлое невозможны. Сам он, правда, тоже слышал про это лишь краем уха, на уровне парадокса с дедушкой, но слышал. Остальные ни о каких путешествиях во времени не ведали вообще. «Все в руце Божьей», — упрямо возразил отец Александр в ответ на все аргументы. «Явив одно чудо, неужели откажется Вседержитель от другого? Надо, помолясь, возвращаться к ущелью. А, по-моему, надо идти вперед. Не может быть, чтобы цивилизация, одолевшая такие пространства, не смогла решить нашу проблему. До сих пор мы находимся на задворках. Есть же таинственный порт. Как сейчас понимаю, это место, откуда уходят звездные корабли», — возразил ему Мюллер. Как и священнослужитель, он не был скован субординацией. Остальные молчали. Казаки вообще вряд ли поняли до конца суть случившегося, офицеры старались найти выход в положении, о котором до сих пор не помышляли даже в глубочайшем подпитии. Хорошо хоть, здесь не было ни Айзека, ни Элизабет. Оба невольных спутника ушли куда-то в город, посмотреть сувениры, узнать цены, и вообще послушать, о чем говорит здесь народ. Кречетов тоже молчал, никак не мог решить, сулит ли хоть один из вариантов хоть какие-то шансы на успех. Вдруг проход, вопреки словам Виталика, действует в обе стороны, о прежних наполеоновских планах начальника экспедиции уже не помышлял. Забыл, будто и не рождались они совсем недавно в его голове. Нынешняя проблема была гораздо важнее. Как предупредить своих, или все же помощь потомков вероятнее? О том, что план последовательного изменения грядущего ставит само существование потомков под вопрос, Кречетов не подумал. Не привык к временным парадоксам, точнее, по понятным причинам не задумывался об их существовании. Не понимаю, зачем сенатору понадобилась эта шайка дикарей. Элизабет и Айзек не спеша шли по узким улочкам Барата не столько с какой-то конкретной целью, прогулка была лишь предлогом, сколько просто из желания на некоторое время избавиться от спутников. Не такие уж дикари, не согласился с женщиной Айзек. Геликоптер они завалили лихо. Нашим же оружием, между прочим, в котором им еще разобраться надо было. Я не спорю, воины они неплохие, и не дураки, многое ловит на лету, но повадки. Элизабет брезгливо поморщилась. Смотрит, словно не люди, а голодные самцы, а я, не человек, а всего лишь женщина. Мужчина лишь весело рассмеялся в ответ. Что ты хотела? Они же который день в пути. Тут поневоле начнешь подумывать о чем-то таком. Да ну тебя, возмутилась женщина. Я просто справедлив, заметил Айзек. Вдобавок, кроме взглядов они себе ничего не позволяют. Но что дикари, точно, он вздохнул. На меня вообще не смотрит в этом смысле, а ведь такие мужчины. Разочарование было неподдельным, но предупреждение сенатора о некоторых заморочках отсталых народов помнилось, и совсем уж откровенных намеков путешественник себе не позволял. Возражений не последовало, и Айзек продолжил уже несколько иным тоном. Но зачем они нужны, я, признаться, тоже не понимаю. Ну, выходцы из прошлого, и что с того, да еще с самого ретроградного государства. Куда их девать? У меня такое впечатление, что Роуз тоже не имеет об этом понятия, и просто на всякий случай принимает какие-то меры. По принципу, все может пригодиться. К тому же мне надоело торчать в таких условиях. Загадку экспедиции аналитикам сенатора удалось разгадать по костюмам. Хорошо, что в базе данных порта случайно нашелся какой-то атлас по истории. Иначе что-либо понять стало бы невозможным. Потому посланцы политика многое знали заранее. Лишь не ожидали, что казаки так удачно и быстро впишутся в местные нравы. А мне нет, что нам теперь так и добираться до порта с ними. Могли бы геликоптер прислать, и все дела. И я о том же. Тем более, главное мы, кажется, сделали. Сенатор что-то намекал о возможных кознях со стороны военных, а нам удалось их расстроить. Никаких чувств по отношению к погибшим компаньонам уцелевшие не испытывали. Погибли, значит, такова их судьба. Главное, самому уцелеть. Участь остальных не играет роли. Человек существует лишь сам по себе и для себя. Главный постулат развитой цивилизации был молодыми людьми усвоен накрепко. Улочка неожиданно вывела путников к базару, и слух их был мгновенно оглушен самыми разнообразными воплями. Кто-то пылко рекомендовал свой товар, кто-то торговался, но, насколько могли судить помощники сенатора, в процессе подготовки усвоившие пару языков аборигенов, помимо чисто торговых воплей здесь звучали иные. В Барате уже знали кое-какие подробности о нападении, более того, погибшие были похоронены, и теперь горожане вместе с многочисленными приезжими возмущались коварством тех, кто нарушил все законы и начал войну на караванной тропе, вплоть до того, что кое-кто требовал крови виновных, задумавших это дело, и был готов выступить против более развитых жителей Федерации. Этого я и боялась, призналась Элизабет, чуть послушав пробивавшиеся сквозь общий гам крики. Наши подопечные сослужили Альянсу скверную службу, рассказав местным о случившемся. Другого выхода все равно не было, вздохнул Айзек. Иначе все навесили бы и на них, и на нас. Вот пленников надо было убить по дороге, это да. Теперь-то они рассказали все, и последствия. Кстати, не хочешь посмотреть казнь, говорят, ближе к вечеру. Спасибо, не хочу, отказалась Элизабет. Как знаешь, я, наверное, схожу. В Альянсе смертной казни давно не было, так почему бы не взглянуть на действо, раз подворачивается случай. Пошли отсюда, дернула спутника Элизабет. На них уже начали коситься, и хоть женщина специально нацепила на голову платок, чтобы не слишком выделяться в толпе, все-таки чувствовала себя она неуютно. Знаешь, я тут подумал, кое-что сенатор явно предугадал, вдруг заявил Айзек. Ты обратила внимание, насколько быстро наши выходцы из прошлого завоевали среди местных авторитет? Если их теперь направить в нужное русло, подтолкнуть, могут представиться самые разные варианты, вплоть до того, чтобы сделать кого-нибудь из казаков местным правителем. А что, с одной стороны даже неплохо, будет кому успокоить край, и даже особая помощь с нашей стороны не потребуется. Чем не выход, раз им никогда не вернуться к себе, то разве плохо сделаться местными диктаторами? Лучшего им все равно не достичь. Простите, там спрашивают вас, Хозяин постоялого двора склонился в поклоне перед Кречетовым. «Меня?» – ничуть удивился полковник, и лишь на всякий случай уточнил. «Кто?» Знакомых в городе кроме Джавада у них пока не было. Его спутники тоже воззрились на хозяина, понимая, кто это мог быть. «И первым, разумеется», – понял Виталик. Причем, вспыхнувшая догадка ему очень не понравилась. «Уважаемый человек, сам мейер, люди из порта беседуют с почтением», — угодливо улыбнулся хозяин. Догадка Виталика переросла в уверенность. Джавад не стал ходить вокруг да около Кречетов. Он самый, лично почтил своим прибытием мое скромное заведение. Насчет скромного, хозяин несколько приукрасил. По местным меркам постоялый двор считался одним из лучших. Даже кое-какие удобства имелись в наличии. «Где он?» «Ждет в отдельном зале, господин». В заведении было два обеденных зала, общий для всех и отдельный для избранной публики. Большинство предпочитало обедать прямо на свежем воздухе. Но мало ли что, та же непогода вполне может загнать людей под крышу. Отдельный в данное время был пуст, там находились лишь двое. Сам Джават и с ним мрачноватый абориген преклонных лет. Во всяком случае, борода спутника Джавада была уже полностью седой, зато глаза смотрели пристально, так, словно пытались высмотреть ответы на пока не заданные вопросы. Халат старика был изрядно поношен, зато на рукояти сабли посверкивали драгоценные камни, мало чем уступающие таковым же на оружии Джавада. Кречетов и сопровождавшие его Бестужев молча опустились напротив аборигенов. Фуражки офицеры не сняли в знак уважения к местным обычаям, и разговор в соответствии с этими же обычаями начался издалека, о том, что лето будет жарким, о здоровье собеседников и их родителей, о тяготах пути по горам. В Барате соблюдается право мира, но вокруг дошли слухи, будто хитчи опять повздорили с аминами, и что дело не ограничится этими племенами. Джават внимательно взглянул на собеседников, словно они были виноваты в случившемся. Они уже замирились. «Худой мир лучше доброй ссоры, особенно между соседями», — ответил полковник. «Хорошо сказано», — кивнул Джават. «Но вы точно знаете, мы проезжали в тех краях», — рассказывать о роли путешественников в кратковременном конфликте Кречетов не стал, даже не считал вмешательство настолько важным. Джават переглянулся со стариком, а затем последний как бы между делом спросил, «Как живется в порту? Давно там не был. Мы, ни разу, только собираемся побывать там». Странно, глаза Джавада вдруг стали жестокими. Люди порта, которые заявляют, что в порту ни разу не были, в зале ощутимо повеяло угрозой. Угроз Кречетов не боялся. В данном случае было лишь интересно, почему, должна быть причина. «Мы, подданные великого белого царя, поэтому быть чьими-то людьми не можем», — отчеканил Кречетов, и Бестужев столь же чеканно повторил перевод. «Поэтому ваш человек за полчаса сумел починить визор. Хотя всем известно, что отремонтировать прибор почти невозможно», Джават не скрывал своего неверия. Офицеры даже название такое узнали из рассказа Виталика. А уж как может действовать подобное чудо, и представить себе не могли. Хотя, как люди переломной эпохи, не удивлялись ничему. «Наша страна богата талантливыми людьми», весомо заметил полковник, «в том числе теми, кто умеет чинить технику». «Вы со вторых миров?» – спросил старик. Кречетов лишь хмыкнул. Сам он узнал о подобном разделении лишь от новых спутников. Ни о каких вторых и третьих мирах амины не рассказывали. Возможно, и не знали о их существовании. Вообще, если экспедиция неведомыми путями попала в будущее, то больше всего Кречетова поражали его контрасты. Таинственные визоры, перемещение между планетами, летательные аппараты и в то же время существование племен, живущих, словно ничего не изменилось, словно не на другой планете в далеких веках, а на задворках Земли в родном 20-м. Было непонятно, как это могло укладываться с возросшим уровнем цивилизации. Или история продолжала идти прежним чередом и технические веяния коснулись не всех. Скажем, нынешние владетели переселили избыток населения отсталых народов в малоприспособленные места, как поступили североамериканцы с индейцами, а сами лишь слегка контролируют их из таинственного порта. Звучало вполне логично. Кречетов был достаточно искушенным человеком и не питал иллюзий насчет непременной связи технического прогресса с грядущим братством народов. Скорее, напротив, до сих пор развитые страны любыми путями старались подчинить себе отставшие народы, и, вероятно, эта тенденция сохранилась в той или иной форме. Вывод был достаточно важен, и Кречетов решил руководствоваться им. По крайней мере до тех пор, пока не будет доказательств обратного, то есть никогда. Само существование разрозненных племен и их уровень говорило, что в общей оценке ситуации полковник был прав. Если бы еще знать, существует ли сейчас Россия, вернее, ее наследница, коль при расселении на иные планеты старые государства неизбежно изменились. Судя по обилию английских слов во всех встречающихся языках, одно из ведущих мест в нынешнем мироздании занимают потомки одного островного народа. Или, вспоминая рассказ Виталика, отделившихся когда-то от метрополии колонистов, Джавад со спутником ждали ответа, но на этот раз Кречетов смог лишь произнести неопределенное «Мы издалека». Глава 26. По уходе начальника казаки занялись обычными и привычными делами, так, словно ничего не случилось, и не перенеслись они в отдаленное будущее, а продолжают поход по своим землям и своему времени. Пусть начальство думает да решает, как выпутаться из новой ситуации, да при этом предотвратить ужасы, о которых рассказали новые товарищи. Пока суд да дело, еще столько вещей переделать предстоит. Кто-то очистил винтовку, свою или трофейную, кто-то латал амуницию. Лишь Миронов почти все время проводил рядом с вылупившимся птенцом. Последний был необычайно прожорлив, как все птенцы, постоянно разевал клюв, требуя пищи, если же учесть его размеры, дело не ограничивалось крохами. Но и остальные то и дело принимали в кормлении посильное участие. Ради птенца в комнату к казакам то и дело заходил Мюллер, а Миша так и вообще не покидал ее пределов. И, конечно, рядом постоянно находился Виталик. Надо связи завязывать, а для этого разговоры нужны на интересующую казаков тему, да и юный Рарх, то и дело надувавшийся и превращавшийся в подобие шара, был весьма забавен даже с точки зрения довольно равнодушного к живым существам юноши. Виталик умел обращаться с такой техникой, о которой ни один участник экспедиции понятия не имел, включая профессора с его ассистентом и любого из офицеров. За 100 лет люди понапридумывали столько, что многое успело безнадежно устареть, а то и вообще забыться. Как забылись обычные проигрыватели с виниловыми пластинками или немой кинематограф. Правда, в том же визоре Виталик не разбирался, но, может, сумел бы им воспользоваться со временем. В том случае, если бы разновидность не то компьютера, не то телевизора оказалась бы исправной. Вряд ли управление становится сложнее век от века. Скорее, наоборот. Так ведь и разбирался он не на уровне починить. Внутреннее устройство хитроумных агрегатов оставалось для Виталика тайной за 7 замками, но использовать на практике он мог едва ли не любой исправный прибор. Исключением являлось лишь оружие, однако Виталик был детем своего времени с его пренебрежением к армии и, понятно, видел всевозможные стволы исключительно на экране. «Как он хоть называется?» – тихо спросил студенту Миронова, в очередной раз подойдя к пищащему птенцу. Дядя Жора тихонько дремал в углу, никому не мешая и не помогая, словно его в мире ничего не касалось. Миронов посмотрел по сторонам и также тихо промолвил: «Рарх, водится в местных горах такая птичка». У Виталика перехватило дыхание. Он не зря постоянно шлялся по базару. Сломанные вещи – это хорошо, но помимо них студент живо интересовался ценами, вообще осторожно выспрашивал, какой товар является ходовым, а какой – вообще дефицитным. Поэтому теперь он мигом понял, о чем идет речь. Минимум 10 человек искали таинственного птенца или его яйцо, сулили за него очень хорошие деньги. Настолько, что Виталик обязательно расшибся бы в доску, если бы знал, где достать просимое и что это вообще такое. И вдруг оно само идет прямо в руки. Конечно, загробастать такую вещь в свое исключительное пользование – потом долго горя не знать. Однако по нынешним обстоятельствам лучше получить поменьше, однако остаться в коллективе, чем мыкаться совсем уж одному. Позднее, когда положение станет более ясным, и дело будет происходить в более культурных краях, можно будет подумать о сольной карьере. Пока же, спрашивали его на базаре: «Хочешь, схожу?» Казаки были молоды, и Виталик тыкал им без угрызения совести. Раньше, чем Миронов ответил, вспомнился холодный взгляд Джавада и его расчеты по заключенным сделкам. «А еще лучше, сходим вместе», — поправился студент. «Вместе, это можно», — изменил готовящийся ответ Миронов. Приблудным землякам он пока не доверял, да и рассказ о грядущем казаку здорово не понравился. Но если будут под надзором, почему бы не попробовать? Деньги нужны всем. Остальные казаки с интересом прислушивались к разговору. Право Миронова на добытого им птенца никем не оспаривалось, но если они все задержатся здесь, то можно будет пустить средства в общий котел, а уж по возвращении рассчитаться с удачливым добытчиком. Лучше, за счет казны. Люди Альянса захватили пути из Зенграба. Вся торговля идет только через них. Покупают дешево, продают дорого. Но куда деваться, когда сами продать товар далеко мы не можем, и кроме порта его нигде не покупают. Повествовал Джавад. Голова Кречетова настолько опухла от новых сведений, что совершенно отказывалась работать. Повествование Виталика о прошлом, которое для полковника было будущим, теперь разговор с Джавадом. Есть же некий предел, который может воспринять человек. Тем более, если это новое в корне ломает многие казавшиеся незыблемыми представления о мире. А тут еще языковые трудности. Многое оставалось непонятным из-за отсутствия перевода, и приходилось постоянно домысливать то, что не сумел перевести Бестужев. Но даже так Кречетов осознал главное: Джавад знает о большом мире весьма немного. Крохотную часть из того, что происходит на небольшом участке планеты, а уж о том, что творится за ее пределами, не имеет ни малейшего представления. Лишь сообщил, что существует некий альянс, чей уровень развития позволяет путешествовать между мирами. Причем, посредством неких туннелей, странным образом соединяющим миры напрямую. И для их работы нужны некие приборы и подвод энергии. То есть то, что уже было известно из рассказов невольных спутников по путешествию. И ясно было, что Джавад, а может и другие обитатели Зенграба, хотят сами владеть торговыми путями. Говорите, там используются какие-то приборы? Несмотря на тяжелую голову, привычно выделил главный полковник. Да, ваши люди умеют с ними обращаться? Нет. Тогда зачем вам эти проходы, или, как там их, порталы? Ровным голосом поинтересовался Кречетов. В его памяти сильной болью отзывался рассказ о судьбе Отечества. Там тоже люди, не умея управлять государством, упорно стремились делать это, с вполне ожидаемым результатом, который мог бы предсказать им любой сколько-нибудь умный человек. Впрочем, умным людям никакая революция не нужна. Ваш человек, он разбирается, Джавад говорил так, словно одно умение неизбежно влечет за собой другое. Мой человек умеет только ремонтировать, тщательно подбирая слова, произнес Кречетов. Управлять проходами между мирами он не умеет.